Глава 7. Вера и благодарность. Представьте, что хозяин Вселенной спустился с небес и сказал вам, что все богатства, которые вы желаете, находятся на складе по соседству. И что эти богатства точно появятся в вашей жизни, если вы будете прилежно работать и стремиться к ним. К работе, к дому мечты, к процветающему новому бизнесу, убийственной карьере, собственному фонду помощи бездомным, вашим платежам по заемам, к тому самому топику, что Пэт Беннетер носила в концертном туре «In the Heat of the Night», ко всему этому. Пэт Беннетер, американская певица, очень популярная в 80-х, 4 раза награждалась Грэмми. Как бы вы повели себя, если бы случилось такое? Если бы вас не отвлекали сомнения и тревога, грызущие где-то глубоко внутри, вы стали бы расслаблены и воодушевлены. Вы бы больше наслаждались работой, были игривы, позитивно настроены, щедры, благодарны. Вы бы говорили вещи вроде «Когда я получу свою лодку, я позволю тебе порулить». Вы бы инвестировали ужасающие суммы денег в бизнес. Вы бы писали «Я плюс Вселенная равно любовь» во всех блокнотах. Вы бы с головой погружались в новые, волнующие и поражающие предприятия в ожидании победы. Вы бы гораздо быстрее оправлялись от ошибок. Ваши слова звучали бы мощнее, ваша уверенность была бы крепче. Да вы бы с ума сошли от счастья. Человек, которого я только что описала, имеет настрой богача. У него есть все, о чем мы говорили в этой книге. Еще этот человек непоколебимо верит в себя и во Вселенную. Ваше богатство зависит от вашей веры. Вера нужна, если вы собираетесь сделать апгрейд жизни, потому что именно вера дает возможность не сомневаться в невидимом, недоказанном, новом и прекрасном. Не сомневаться, что такая реальность уже рядом, стоит только протянуть руку. Без веры, то есть принятия чудес, какой был бы смысл создавать что-то новое и великое? Мы бы просто посмотрели по сторонам и сказали: хорошо, есть так есть. Счет, пожалуйста». Вера — это ракета, на которой вы полетите на неизвестную территорию, чтобы исполнить самые дикие мечты. И она должна быть очень устойчивой, потому что в поездке вашей будут безумные вещи, часть из которых собьет с курса. Жизнь, которую вы намерены создать, зависит от состояния вашей ракеты. Она не должна развалиться на куски. Вы встретитесь лицом к лицу не только со страхами. Почти наверняка вокруг будут люди, которые набросятся на вас, как дикие обезьяны, и удушат сомнениями, страхом и тревогой. Ваша вера должна быть яростной, горящей, не шуткой какой-нибудь. Поймите, что все, что вы желаете, действительно доступно, а у вас есть необходимые инструменты, власть и разрешение. Вот как вера помогает разбогатеть. С верой вы быстрее обретете силу знания. Вы живете сейчас, делая, что знаете, будучи человеком с определенными качествами. Когда вы захотите разбогатеть, вы можете не увидеть ни решений, ни возможностей заработать, как бы сильно вы ни искали их. Все потому, что вы слишком долго думали и не разглядели варианты, которые Вселенная подсовывает вам под нос. Вера переводит ваше внимание с прошлого, открывает вас новым возможностям, новым способам. Именно они создадут вашу новую реальность. Когда я была бедным писателем-фрилансером, я решила найти работу на полставки, чтобы обязательно нужно было одеваться, выходить из дома и сотрудничать с другими людьми. Я не знала, как эта работа будет выглядеть и как ее найти. Все, что я знала, я хотела заработать много денег, помогать людям и иметь повод сделать прическу. Однажды друг рассказал мне о проекте, который помогал женщинам запустить собственный бизнес. Будь я старухой, я немедленно отказалась бы, боясь потратить деньги и сидеть там неделя за неделей без единой идеи. Однако, несмотря на неподъемную цену и общую расплывчатость проекта, идея показалась мне верной. Я была намерена изменить свою финансовую ситуацию. А поскольку эта возможность включала выход из дома, общение с людьми, желающими измениться, я наскребла деньги и вступила в клуб. Я сидела там и слушала всех этих женщин в их бесконечном мозговом штурме и все равно не находила ни одной мысли для собственного бизнеса. Но в какой-то момент я поняла, что смогу помочь этим дамам понять, что делать с их стартапами. Короче говоря, я спросила ведущую группу, не нужна ли ей помощь. Она предложила мне место, и я начала восхождение на тропы коучинга. Впоследствии это привело к открытию собственного бизнеса, а потом я заработала безумные деньги. А потом... Вот так оказалось, что я сижу здесь и пишу эту книжку. Если бы я не рискнула и не прыгнула в неизвестность, я бы сфокусировалась на страхе потерять деньги и выглядеть дурочкой. Я бы решила, что не знаю, чем мне могут помочь эти встречи. Вполне возможно, сейчас бы я писала книгу под названием «10 легких способов стать банкротом» вместо пособия по зарабатыванию денег. Вы создали финансовую реальность, делая, что знаете, так, как знаете. Вы купились на отговорки и ограничения, волновались об одном и том же. Если вы действительно хотите создать новый мир, действуйте и думайте по-другому. Вера позволит вам отпустить нужду в знании, довериться, что все произойдет наилучшим образом. С ней вы начнете действовать. Вера поднимает частоту. Когда вы верите, что богатство уже на пути к вам, вы не кусаете ногти из-за возможных причин неудачи. Вы переводите эмоциональное состояние от страха и сомнений к возбужденному ожиданию. Оно поднимает вашу частоту, которая привлекает людей и возможности, ранее вам недоступные. Она также позволяет вам действовать и не бояться, а не убегать прочь на огромной скорости. И неважно, насколько ужасающими, дорогими или безумными кажутся эти новые возможности, поверьте, они редко бывают другими. Вера помогает изменить форму. Чтобы стать новым богатым человеком, вы должны уничтожить связь с прошлой личностью, которая говорила ненужные вещи. «Я нищий, я тусуюсь с другими нищими, мы нищебродствуем вместе. Мы такие-то благородные, застряли в безопасности, пропали. Мы любим наше бедняцкое племя и не хотим его разрушать». Вера помогает концентрироваться на приобретениях, а не на потерях. Вера укрепляет ваши отношения со всеобщим разумом. Вот вы говорите: «Я не знаю точно, как мне удастся удвоить доход, но я сделаю это». И вы верите, что путь к богатствам будет вам показан. Вы не ожидаете найти все ответы в своей голове. Вы прыгаете в неизвестность, полностью зная, что всеобщий разум вас прикроет. «Эй, чувак, я уже лечу! Я знаю, что ты меня поймаешь!» Ваше прошлое знание реальности остается позади, но нового пока еще нет. Если бы вы не верили, что Вселенная готовит вам что-то вкусненькое и что она за вас, вы бы никогда не расстались с нынешней реальностью. Вера усиливает вашу самоуверенность. Вы достаточно круты, чтобы спрыгнуть с моста нынешней реальности в пропасть. Так есть ли что-то, что вам не по плечу? Ответ прост. Такого не существует в природе. Вера усиливает ваш настрой на изобилие. Вера в неизвестное и чудесное настраивает вас на бесконечные возможности. Чем больше вы концентрируетесь, тем больше вы создаете. Поэтому вера равно настрой на изобилие, равно вам понадобятся большие карманы для всех этих денег. Давайте поставим веру в контекст стендап-комедии. Это отличная метафора для хватки, которая требуется, чтобы на миг оказаться на краю. Если вы бросаете шутку в аудиторию, а в ответ только мухи жужжат, то вы сам по себе. Вам некуда деться. Вы стоите на сцене, и все видят, как вы плохи. Вы можете даже раздеться и продолжить шутить голым, чтобы дополнить кошмарность происходящего. Но когда шутка вам удается, все взгляды обращены к вам, весь смех и вся слава ваши. Это прекрасно. Это жутко. Все или ничего. И это все вы. Знаете, когда вы находитесь на той самой сцене? Когда вы вступаете в большую игру и делаете страшные прыжки для смены финансового состояния. Вы нанимаете дорогого стилиста, повышаете тарифы, берете огромный заем, покупаете замок и превращаете его в клуб. Вы не знаете, что по другую сторону слепящих софитов. Но есть и хорошие новости. Если у вас все получится, сможете веселиться. Если вы проиграли, то знаете, что именно не сработало. Поэтому, когда вы снова туда пойдете, у вас будет больше информации. Сделать прыжок в никуда — беспроигрышный вариант. Ходить в болоте зоны комфорта — вариант для сонных мух. Вера, как и любой компонент нашего разума, подобна мышце. Чем больше вы ее используете, тем сильнее она становится. Чем выше прыжок, тем более прокачанной должна быть вера. Если все летит к чертовой матери, успешных людей отличает следующее. Они не сбиваются с курса и фокусируются на вере. Неудачники — наоборот. Обычно, когда мы думаем, что больше не в состоянии вынести ни секунды неопределенности, ожидания или давления, «Черт возьми, да вы меня тут убить пытаетесь!» В дверях появляется инвестор. Ваши контрпредложения принимают, или же на пороге показывается любовь всей вашей жизни. Проверка веры — это игра в смельчаков со Вселенной. Вселенная хочет, чтобы вы росли и цвели, чтобы вы стали лучшей версией себя. Рост случается через трения и испытания, когда мы учим уроки. Вселенная очень рада заполучить вас, поэтому она будет посылать вам много опыта. «Держи спустившее колесо по дороге на свадьбу! А вот и ураган в день открытия твоего бизнеса! А вот полная парковка, раз уж ты так опаздываешь на собеседование на должность мечты!» Верьте, что все случается так, как случается. Тогда вы откроетесь, извлечете информацию из урока, не измените курс, пока не станете успешным. В середине особенно трудных уроков и опытов вы должны держаться так, будто ваша жизнь зависит от них. Когда речь заходит о крупной рыбе, очень часто бывает, что вера — единственное, что у вас осталось, потому что вы так далеко зашли за край, что все знакомое, безопасное и рациональное не более чем блик в зеркале заднего вида. Это похоже на полет или серфинг. Вам нужно сконцентрироваться на вере и сдаться на милость космическому выключателю, потому что другой выход — это только падение и смерть. Крутость приходит к тем, кто рискует. Недавно я получила предложение от продюсерской компании насчет прав на экранизацию одной из моих книг. Предложение было хорошим, но мы боролись за процент, и никто не хотел сдаваться. Я хотела больше, они хотели дать меньше. И как бы мы ни меняли местами и не подкручивали части контракта, этот момент был там. Он смотрел на нас пустыми глазами, как огромный мертвый слон, которого уже не вытащить из комнаты. Мне понравились люди из той компании. Казалось, они действительно понимают мою писанину и мое чувство юмора. Мне очень хотелось с ними работать. И когда они сказали ужасающую фразу «Это наше последнее предложение», а мой чертов процент так и не поднялся, мне пришлось сделать прыжок в никуда и отказаться. Я не хотела этого. Я не получала предложения от других организаций, с которыми было бы здорово работать. Но процент казался мне низким, и я знала, что пожалею, если соглашусь. Нужно было верить, что за углом меня поджидает еще более прекрасное предложение, и что мое решение здраво. Я не должна была паниковать и думать, «Боже мой, что я наделала? Я только что упустила возможность сделать сериал по моей книге. При этом сама бы я и пальцем не шевельнула. Мне бы оставалось только деньги считать и ходить на массаж». Сознательно удержать концентрацию на вере было настоящим испытанием. Даже врать не буду. Но мне удалось это сделать. Я напоминала себе, что желаемая сделка была уже на пути ко мне. Я представляла эту сделку, чувствовала ее, была за нее благодарна. Мне ужасно лестно сообщить вам, что финальное предложение ребят из той компании было подобно нескончаемому последнему туру Шер. Они вернулись на следующей неделе и предложили, что мы и просили. И теперь мы все счастливо могли вместе двигаться вперед. Без веры я бы никогда не набралась мужества, чтобы отказаться, остаться на верном курсе и в итоге очутиться в этой прекрасной ситуации. В конце этой главы я поделюсь любимыми методами развития мышц веры. Применяя их, вы сможете поднимать огромные грузы. Но сейчас я хочу остановиться и рассказать о еще одной важной вещи — благодарности. Благодарность — это шопинг на пути к величию. Она усиливает веру, убеждение, поднимает чистоту, очищает мысли и улучшает отношения со всеобщим разумом. У нее нет аналогов. Благодарность быстро связывает вас с духовной реальностью. Через мысли и любовь вы совмещаете свою чистоту с чистотой Вселенной. Подумайте об этом так. Допустим, вы живете в районе, где много детей. Вы печете печенье и раздаете его ребятишкам. Некоторые дети очень заняты играми и съедают его, даже не заметив толком. Некоторые ноют, что хотят еще. Но есть один ребенок, который выражает глубокую благодарность за печенье, за сам жест, за ваше большое сердце. Он помогает вам помыть кухню, наполняет вашу кормушку для птиц и настраивает ваш iPhone. Именно он тот ребенок, который в итоге получает бесконечное количество печенья, да еще и облизывает тарелку. Он ответил на вашу чистоту дарения своей чистотой благодарности, и чистота тянется к чистоте. Он получил больше энергии от вас, чем кто-либо еще. Богатство ценит инициативу. Благодарность позволяет вам поднять энергию для встречи каждого нового опыта. Когда вы благодарны за уроки, полученные в сложных ситуациях, а не расстроены и не жалеете себя, вы поднимаете частоту и открываетесь для получения более высокочастотных опытов. Вы не повторяете ошибки. Огорчение притягивает огорчение, отрицание держит вас на месте. Но благодарность вытягивает вас из петли низости, показывает новые возможности и освобождает вас. Давайте представим, что вы еще не работаете и едете на собеседование, и тут попадаете в автомобильную аварию. Теперь вы пропустили собеседование, потеряли потенциальный доход и залезете еще глубже в долги, чтобы купить новую машину. Я за то, чтобы ругаться, пинать шины, рыдать, выводя гнев и раздражение из организма. Дело не в отрицании и не в подавлении чувств. Дело в том, что вы должны смотреть на жизнь с позиции силы. Когда истерика схлынет, будьте благодарны за то, что это случилось. даже если у вас нет ни малейшего понятия, какой же ценный урок был в этой истории. Вы находитесь в моменте, вы стоите на обочине, вокруг вас осколки стекла и оранжевые конусы. И вы не имеете ни малейшего понятия, как ситуация будет развиваться дальше. Годы спустя вы можете случайно узнать, что эта авария спасла вас от ужаснейшей работы и привела на стоящую. Вы можете влюбиться в медбрата, приехавшего на место ДТП. Или можете наконец-то очнуться и сделать что угодно, чтобы разбогатеть. Потому что ваша разбитая машина оказалась последней каплей, и вы решились на смелую встречу с финансовыми проблемами. Вы можете быть жертвой обстоятельств или взять на себя ответственность за то, как вы их воспринимаете. Вы никогда не увидите светлую сторону жизни в темных очках жертвы. Верьте, что на пару со Вселенной вы сделали все, что возможно, все, что можно для вашего роста. Будьте благодарны за это, несмотря ни на что. Практикуйтесь, чтобы благодарность была вашей первой реакцией. Замечайте миллион вещей вокруг вас, за которые стоит сказать спасибо, и ждите все то хорошее, что идет к вам. Эта машина благодарности должна перемалывать хорошее, плохое, ужасное, даже вон то пятно от соуса сальса на вашей новой белой рубашке. Есть много вещей, за которые надо испытывать благодарность, если вы достаточно внимательны. Если вы чувствуете фрустрацию и расстраиваетесь из-за отсутствия дохода, очень важно провести время с благодарностью, особенно если думаете, что все делаете правильно. Если вы видите картинку детально, работаете, не покладая рук, рискуете, делаете ужасающие звонки, платите людям за веб-сайт, и все равно пусто. В смысле, все чушь? Вы идеальны, но вы упускаете из виду благодарность. Значит, вы отталкиваете деньги уже просто из отчаяния. Отчаяние отпугивает, благодарность притягивает. Когда вы в отчаянии, вы застреваете на тревожном ощущении, что денег нет, а вам нужно их достать. Это неправильный настрой. Богатство уже здесь. Доставать ничего не надо. Помните, деньги — поток, а поток — это энергия. Перейдите в режим благодарности и сфокусируйтесь на этом чувстве, и тогда, даже если денег нет нигде на горизонте, вы укрепите веру в то, что деньги придут. Достигните этого энергетического уровня и начнете привлекать то, за что благодарны. У меня есть подруга, занимающаяся дизайном интерьеров. В начале каждого года она придумывает, сколько денег ей хотелось бы заработать и зачем они ей. И следит, какие эмоции она начинает испытывать. Затем садится за руль, ездит по городу и смотрит на дома. Каждый она рассматривает как возможность реализовать дизайнерские задумки. Естественно, она не декорирует их все, но это упражнение помогает ей поверить, что домов — бесконечное количество, а еще что на свете много людей, которым она поможет и которые заплатят за ее услуги. За это она, конечно, глубоко благодарна Вселенной. Ее вера тверда. Конечно, моя подруга может иметь все, что пожелает, и каждый год она достигает поставленной цели. Даже если на момент поездки у нее нет ни одного самого завалящего клиента, она благодарна Вселенной за всех людей, которые та ей пошлет. Это сродни полету на самолете. Вы отрываетесь от земли. За иллюминатором ужас, идет мелкий дождь, день кажется темным и депрессивным. Вы смотрите на серое небо, грустные маленькие домики внизу, заволакиваемые пеленой воды. А потом вы направляетесь прямо в темные тучи. Вокруг чернота, турбулентность, вам страшно. И тут вы вдруг оказываетесь с другой стороны. Там синее небо, пушистые облака и солнце. Но они все время были там. Вы просто не видели их. Мне все равно, насколько безумной или безнадежной вам видится ваша ситуация. Она неправда. Это всего лишь то, что вы видите в данный момент. Вас ждет абсолютно другая, солнечная реальность где-то там. Вам нужно всего лишь принять решение прорваться сквозь ваши личные тучи страха, сомнений и тревоги. Останьтесь в благодарном ожидании, с непоколебимой верой, что солнце есть, просто еще не попалось вам на глаза. Летите сквозь турбулентность, пока не достигнете другой стороны. Станьте богатым. Подходящая денежная мантра. Скажите ее, прочувствуйте ее, живите ею. Я люблю деньги и благодарен каждому дню, потому что меня окружает прекрасная действительность. Первое. Возьмите 5 вещей, которые пугают вас, выжигают вас, раздражают вас, и запишите их. Также запишите 5 причин быть благодарным за эти вещи. Почувствуйте эту благодарность, не говорите о ней, сжав зубы. Второе. Каждый вечер перед сном составляйте список из 10 вещей, за которые вы благодарны. Третье. Запишите 5 причин, почему вы верите в себя. Четвертое. Запишите 5 причин, почему вы верите во Вселенную. Пятое. Вы отдаете, когда есть изобилие. Получаете, когда находитесь в нужде. Сконцентрируйтесь на изобилии и упрочьте веру, отдавая, даря деньги 29 дней из 30. Хотя бы монетку, столько, сколько можете, так, как можете. Храните это в секрете. Второе. Вера требует терпения. Все семена какое-то время находятся в земле. Длительность этого периода определяет Вселенная, а не мы. Если вы будете зажаты и от ожидания сойдете с ума, ничего не изменится. Выработайте 3 привычки, чтобы помочь себе оставаться терпеливым, а вашей вере — крепнуть. Вот несколько вариантов. Дышите глубоко, когда начинаете беситься. Повторяйте мантру «Деньги идут, я чувствую это». Погружайтесь в ощущение праздника, в реальность, где деньги уже с вами. Будьте конкретнее. Если вы на чем-то фокусируетесь, этого становится больше. Нетерпение равно отсутствие, равно отталкивание. Выбирайте то, на чем стоит концентрироваться, чтобы усилить веру и укрепить терпение, и вас ничто не сможет остановить. Пожалуйста, закончите фразу. «Я благодарен деньгам, потому что...»